Глава 38. «Где Вёлвинд?» было первым, что я пробормотала, приходя в себя. В светлой комнате, похожей на дворцовые покои, все было уставлено цветами, словно вместо площади на этот раз встречать короля решили именно тут. В высокие окна лился свет солнца, ласкал края красивых штор. Зеленоватые обои показались мне знакомыми, как и вид из окна. Аккуратно остриженный газон с яркими фиолетовыми и алыми петуньями по краям, аллея с фонтаном и цветущими деревьями. Я лежала на удобной, воистину царской кровати, утопая в подушках. Стойка с медленно тающим радужным облачком напомнила мне, что я была ранена. «Ты очнулась, милая моя Треечка!» — воскликнула рядом Хлоя. «Мадам Манегуд, скорее сюда!» Я увидела заботливое лицо подруги, обрамленное искусно переплетенными каштановыми косичками. Хлоя взяла мою руку в свою и осторожно погладила. «Как ты, солнышко? Ничего не болит?» «Я нормально. Спасибо. А где Вёлвинд?» — повторила я, подспудно боясь ответа. «Улетел», — произнесла Хлоя и моргнула. «Куда улетел?» — по моим плечам пробежал холодок. «В небо». «Но он вернется», — послышался слева голос мадам Манегуд. «Обязательно вернется. Мы все в этом уверены. Даже король». «Конечно, у них же завязка древней магии на суд справедливости». Я вспомнила все, что случилось, и вскинула глаза на целительницу. «То есть Вёлвинд правда превратился в белого дракона? Мне не почудилось?» «Это все видели», — сказала Хлоя. «Превратился и улетел». «Как ты чувствуешь себя, девочка?» Отчего-то постройневшая мадам Манегуд дотронулась до моего запястья, щупая пульс. И я только сейчас обратила внимание на то, что внутри меня было пусто и тихо, как после долгой выматывающей болезни, словно одна оболочка осталась. Собственные руки показались прозрачными, тонкими, как веточки. «Не знаю, кажется, нормально. Но как же он улетел?» — пробормотала я. «А я?» «А ты восстанавливаешься, наша драгоценная девочка», сказала мадам Манегуд. «И это самое главное. Практически дело государственной важности». «Вы так по-доброму говорите со мной», выдохнула я, «будто родная». «Ты теперь и есть родная. Я тебя по косточкам собирала, маленькая наша спасительница», ласково проговорила целительница. «И все будет хорошо». «Уже и без магасканов вижу. А мистер Элоис — Вёлвинд. Ох, или Амару. Он точно прилетит обратно. Через время. Не каждый ведь день возрождаешься из пепла и становишься драконом. Это пережить надо». Я растерялась и испугалась одновременно. «Так сообщил Ладон королю через заклинателей», — пояснила мадам Манегуд. «Потом сам дракон-охранитель полетел вслед за нашим мистером... Элоисом. Так что ты можешь быть спокойна. Мы все, конечно, в шоке. Думали, Вёлвинд черный маг, а он вдруг белый дракон. Но кто же станет спорить с Всевышней волей, да? А ты теперь всей Академии родная», — с жаром затараторила Хлоя. «И он тоже, конечно, твой Вёлвинд. Ведь вы спасли нас и город от аджархов, и портал запечатали в Храхну. Вы герои. Тебе цветы и подарки несут, несут, несут. Даже из города люди, и те несут, как прослышали. Все желают тебе здоровья. Ты бы видела гору даров у крыльца. Там целая бригада волонтеров по приему собралась, представляешь?» «Тш-ш-ш!» — остановила ее мадам Манегуд. «Не надо Трее сейчас сильных эмоций. Полегонечку, тихо-тихо». «А что с Архоррой?» — обеспокоенно спросила я. «Она тоже была ранена». «Хорхе взял ее под свою ответственность», — отчиталась Хлоя. «И ребята-заклинатели. Мадам Ведмила тоже помогла. Она, оказывается, крутая целительница для мифических существ. А мы и не знали. Хорошо, что виверны быстро регенерируют. Через пару часов твоя Архорра была совершенно здорова. Но, знаешь, ее так и не смог никто отправить на плато. Лежит в садике, тебя охраняет». «Где? Здесь? Я пойду к ней». Попытка встать была неудачной. Мадам Манегуд уложила меня обратно и покачала головой. «Не надо торопиться. Виверна твоя понимает, что ты еще слаба. Чувствует». А я почему-то ее не чувствовала. В Перигей войти тоже не удалось. И магия в ладони не просыпалась, словно я никогда не была магом. «Ощущение волшебства вернется?» — спросила я с надеждой и страхом, мадам Манегуд. «И магия?» «Обязательно. Но ты перепалила себя, девочка. Виданное ли дело такую энергию через себя пропустить? Чудо, что вообще!» На этом мадам Манегуд запнулась. Я поняла и без ее слов, что древняя магия такой силы не всегда оставляет в живых. Звук отворяемой двери заставил меня повернуть голову и с изумлением увидеть, как заходит в комнату бывшая экономка леди Элбери, степенная миссис Хокс, улыбнулась мне и указала на огромную корзину цветов, которую внесла. «С возвращением, юная госпожа! Его Величество велели передать и осведомиться о здоровье!» Моргнув, я только сейчас начала догадываться, почему обстановка показалась знакомой. «Где я?» «По указу Его Величества вам, юная госпожа, передан в дар особняк мисс Матильды Элбери», сказала миссис Хокс. «А ко мне можете обращаться за всем, что вам нужно. Я теперь служу вам, но на королевском жаловании». Глаза у меня, видимо, так расширились, что мадам Манегуд поспешила успокоить. «Не волнуйся. Перед тем, как переместить тебя из госпиталя, здесь провели капитальную магическую чистку. Сама мадам Амалия, магистр бытового факультета, руководила. Сэр Алви с магами его величества проверяли. Так что ничего хоть сколько-нибудь дурного, как и эманации леди Элбери, тут нет». «А-а-а», — я сглотнула, — «я бы в своей комнатке в башне вполне». «Его Величество приказал только в особняк», — вставила Хлоя так радостно, словно сама получила его в подарок. «А сколько я?» «Всего пару дней». Во рту пересохло. Хлоя тотчас подала стакан с водой. Мои пальцы соскользнули с хрустальных граней, и подруга сама меня напоила, осторожно поддерживая. Миссис Хокс сказала, что надо не так, и подставила под мою спину подушки, умело взбивая. Я закашлялась, ошеломленная массовой заботой. «Так ведь не бывает!» Мадам Манегуд заволновалась и заявила, что мне надо спать. Кости заросли, а магия сама собой не восстановится. Установила на стойку свежее радужное облачко от доноров энергии. Хлоя и миссис Хокс задернули шторы и быстро ретировались под ее присмотром. Целительница по-матерински погладила меня по голове и сказала, что к вечеру мне можно будет бульончик. Я не стала сопротивляться, потому что сил у меня не было, а от услышанных новостей в моей голове и так уже вовсю кипел консоме, швыряясь пенкой. Закрыв глаза, я попыталась расставить все по полочкам. Итак, Аджархов мы победили и выставили обратно. Портал в Храхну закрылся. Наверное, с этим помог Ладон. Вёлвинд возродился из пепла и превратился в белого дракона Амару. Мозг отказывался в это верить. Но главное, что мой любимый жив. Я бы любила его даже гекконом. Как это произошло? Я вспомнила зов пустынного храма. При одной мысли о потоке древней магии тело начало колотить крупной дрожью. На силу успокоилось. Что еще? Король не уехал. Подарил мне особняк. Осведомляется о здоровье. Странно. Вёлвинд улетел. Ладон тоже, вслед за ним. Но куда? И почему не возвращается? А вдруг он забыл меня в новом облике? Ведь он погиб, а потом родился заново. Стало не по себе. Хотелось вскочить, броситься к Архорре, сесть верхом и искать, искать, искать. Но Ладон однажды сказал, что иногда лучшее, что ты можешь сделать, это ничего не делать. И я заснула. «Будить нельзя!» — услышала я агрессивный шепот миссис Хокс. «Мне можно!» — узнала я голос Алви. «Я не сплю!» — крикнула я, хотя с таким же успехом мяукнула бы осипшая кошка. «А я говорил!» — победно заявил Алви, распахивая дверь. «Ему не свиту бы с опахалами из павлиньих перьев, а хвост сзади самому! Отлично бы сочетался с щегольским видом и задранным носом! Золотые кудри больше не прилизаны!» Алви окинул взглядом мою новую спальню и расцвел в неподражаемой улыбке. Экспроприация имущества злодейки прошла, как я вижу, удачно». «Я не присутствовала при процедуре, но кровать удобная, спасибо». «Его Величество, благодари. Можешь через меня передать, хотя он и сам явится. Он везде теперь заявляется и сует свой царственный нос. Даже мистер Носок в шоке». Я хмыкнула. Алви хохотнул, довольный собой, а затем присел возле кровати на стул и вдруг взглянул по-человечески и очень участливо. «Ты как, Стоули?» «Боже, вы в первый раз спрашиваете совершенно искренне», — заметила я. «Неужто вас турнули с места ректора?» «Не поверишь, но нет. Наоборот. Награжден, обласкан. Даже ладон принял». Опять вполне открытая улыбка, без привычного ассортимента ехидных штучек. «Вы изменились», — сказала я. «Вам идет. И, отвечая на ваш вопрос, я нормально. Но, боюсь, и в ближайшее время ни одного зачета не сдам. Магии пока нет». «Участникам боевых действий сессии автоматом», — сказал он. «И это удачно. Мы все тут дружно провалились бы по предмету злодеи. Общий жирный незачет был бы». «Пронесло тогда. А вы как, Алви, сэр?» — спросила я. «Учитывая, кто все затеял, вам, наверное, хуже всех нас». Алви улыбнулся фирменно, словно за полвздоха успел задвинуть на засовы всю броню и натянуть шлем с забралом. «Вряд ли сгореть заживо или переломать все кости — лучшая перспектива, Стоули. Но спасибо, я в полном порядке». Глаза сказали об обратном, и я не выдержала. «Простите, вы не можете быть в порядке. Я тоже потеряла близких, но они меня так не предавали. Это больно. И не говорите про жалость. Я не жалею вас, а уважаю. Только поэтому говорю, не надо притворяться. А вы не аристократ. Вы человек прежде всего. И имеете право на горе. Причем хороший человек. Теперь это все знают». Алви вновь глянул на меня, приоткрывая забрало. «Вот черт, и как я так прокололся! А джархи виноваты!» И добавил другим нормальным тоном. «Спасибо, Стоули. Тебе что-нибудь нужно? Конфет, фейерверков, геккона потискать?» «Узнать, где Вёлвинд. Я в курсе, что он улетел, но куда? И что с ним?» «Он дракон, Стоули. Амару, а не Вёлвинд», — сказал Алви и усмехнулся. «Кстати, когда вернется, у тебя теперь есть полное право тыкнуть в него пальцем и заявить: «Эй, объект, это я тебя сделала». «Вы смешной. Зачем?» «Реванш», — развел руками Алви. «Раз уж моего отца не нашли и не арестовали пока, и раз Джестер провалился сквозь землю, надо же хоть в кого-то тыкнуть пальцем». «Я не умею мстить. Мне не нужно». Я вздохнула, глядя в щелку между шторами. Алви встал и раздвинул их резким движением. «Какого ада ты во мраке сидишь? Таким, как ты, свет подавай. Даже из черного колдуна черт знает кого сделала. Белого дракона. До сих пор все угорают». «Я просто хотела его спасти». «Боже мой, я представить боюсь, чтоб случилось, выбери ты меня». Воцарилась пауза, в которой не было смешно ни мне, ни Алви, и молчание было самым честным из всего, что мы друг другу говорили. «А он ведь знал, что так будет», — сощурился Алви. «Ты поняла это?» «Нет». «Прости, что скажу, но ты тупица, Стоули. Его проект как назывался? Не зайчики с ушами и не божьи коровки. Драконы. Он изначально шел к тому, чтобы стать драконом». Я удивленно посмотрела на Алви и даже не обиделась на тупицу. «Нет». Однако вспомнились слова Вёлвинда. «Такое превращение — не дело секунд. И то, что он забрал все осколки драконьих яиц, говоря, что они ему нужны для эксперимента. Какого? Чтобы частица чего-то истинно драконьего была с ним в момент трансформации? Или я просто додумываю? Меня окатило догадкой, как холодным душем. И Ладан, наверное, знал». «Задумалась, что теперь делать с драконом? Да еще с таким здоровенным?» — ухмыльнулся Алви. Я моргнула, возвращаясь из мыслей в реальность. «Не волнуйся», — продолжил Алви. «Договоритесь как-нибудь. Если что, верхом покатаешься на суперскоростях. Это тебе не виверна». Мое лицо вытянулось. «Да ладно, шучу. Высшие драконы могут принимать разные формы по желанию, в том числе человека. Все Амару в истории были драконами-оборотнями, но в массы эту инфу сливать было не принято». Алви почесал затылок и задорно, но чуть понизив тон, заговорщицки сообщил. Зато его величество выдохнул с облегчением. Близкие к телу персоны поговаривали, что король сам мнил себя возможным будущим Амару. «Нет, ну а кто еще, если он такой великолепный, особенно усы?» Я поперхнулась воздухом. Алви подал воды. На этот раз стакан получилось удержать в руке. «А тут представь, оказывается, чтоб водраконица...» Продолжал весело Алви. «Надо было сгореть, а потом взорваться к демонам. Так что король расстался с иллюзией и снова радостно печет пироги, не дать не взять, отец всея Ихигару, тем паче студентам. Даже мне от его щедрот перепало. А ты так вообще икона. Главное, чтобы держалась подальше от его королевского тела. Вдруг опять начнешь древней магией шарахать или говорить правду». «А почему он не уезжает?» «Суд. Забавно, правда, как он будет судить дракона Амару. Однако не будем в суе о мокрых штанах короля ни к месту и ни по статусу». Я рассмеялась. Алви просиял, довольный собственными шутками. «Так-то лучше, а то лежишь тут прозрачная вся». Алви походил по комнате, взад-вперед, нюхая цветы, затем встал близко и сказал. «И вот еще что, давай останемся просто друзьями». Я чуть не ляпнула. Не от того ли такое предложение, что он боится собственных мокрых штанов в случае конкуренции с драконом? Но ответила просто. «Давай». «Если что нужно, к примеру, козам манускрипты почитать, ввести в транс идиотов или выписать справку, что сегодня учиться никак, зови». «Спасибо, Алви, сэр». «Угу, сэр-сыр, я помню. Ладно, Стоули, выздоравливай. Мир из-за таких, как ты, становится лучше, а это чревато». «Может, тогда мне лучше того?» — хмыкнула я. «Я тебе дам того. У мира и так мало шансов. Отрабатывай, а то отчислю». Дверь за ним захлопнулась, а я с щемящим чувством подумала, что и Вёлвинду стоило поставить незачет по злодеям. Вопреки его словам, ни он, ни Алви мерзавцами не оказались. Жаль только, что Ладон был прав.